Война в Европе нужна была Сталину также и потому, что, несмотря на хвастливые заявления о мощи Красной армии, ситуация была очень тяжелой, ибо лучшие военные кадры были истреблены, военная промышленность еще не развернула выпуск современного оружия, в сельском хозяйстве царил упадок, промышленность работала с перебоями, Советскому Союзу нужно было время для подготовки к большой войне. Пакт с Германией даст этот выигрыш во времени. Германия увязнет в позиционной войне на Западном фронте, как это было во время Первой мировой войны. Новые кровопролитные битвы, подобные Марне и Вердену, обескровят не только Францию и Англию, но и Германию. И тогда пробьет час и для Советского Союза. Отсюда вытекала и политика Советского Союза в первый период Второй мировой войны в 1939-41 годах. Советские военно-производственные задания, гарантирующие готовность СССР к войне, должны были быть завершены в 1942 году. Вопреки предсказаниям гитлеровских стратегов, война в Польше растянулась на 6 недель, а не на 2. Польская армия, несмотря на плохую вооруженность, недостаток военной техники, фактическую изоляцию, бездействие союзников Польши, Англии и Франции, сражалась против гитлеровской армии с необычайным мужеством. Гитлеровские армии сумели взять столицу Польши, Варшаву, только 28 сентября. Даже после того, как Красная армия ударила с тыла, польская армия защищалась еще 2 недели. На помощь армии пришли батальоны рабочих. Лишь в начале октября последние очаги польского сопротивления на полуострове Хель были задавлены. В Польше воцарился режим террора. Вскоре после оккупации Польши Гитлер открыл мирное наступление. Молотов и Сталин в своих заявлениях утверждали, будто Англия и Франция являются агрессорами, а Германия — обороняющейся стороной. Советская печать развернула также кампанию, убеждая Соединенные Штаты Америки не вмешиваться в войну в Европе и не оказывать поддержки Англии и Франции. В апреле германская армия оккупировала Данию и вторглась в Норвегию. 10 мая 1940 года Германия начала наступление на Западном фронте. В этот день Молотов заявил германскому послу, что не сомневается в успехе Германии. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 10 мая 1940 года. Кампания в Западной Европе завершилась спустя 1,5 месяца капитуляции Франции, эвакуации английского экспедиционного корпуса на Британские острова, оккупации немецкими войсками территории Бельгии, Люксембурга. Вся западная часть европейского континента оказалась в руках Германии. Только Англия продолжала вести войну против Германии, но ее положение оставалось необычайно тяжелым. Быстрый разгром Франции оказался полной неожиданностью для всех государственных деятелей мира. Среди них был и Сталин. Его расчет на длительную позиционную войну на Западе оказался неверным, а его представление о Второй мировой войне как о некоем варианте Первой империалистической войны безнадежно устаревшим. Хотя Молотов и выразил германскому послу самые теплые поздравления советского правительства в связи с блестящими успехами германских вооруженных сил во Франции. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 18 июня 1940 года. Настроение в Кремле было самое мрачное. Было решено без промедления включить прибалтийские государства, в которых с октября 1939 года находились советские войска, и Бессарабию в состав Советского Союза. Сталин спешил, так как не был уверен в следующем шаге Германии. Баланс сил в Европе решительно изменился. Внешнеполитическое положение Советского Союза значительно ухудшилось. Советско-германские договоры уже не были достаточной гарантией от германского нападения. В конце июня и в начале июля 1940 года новое английское правительство Уинстона Черчилля предприняло несколько попыток проложить дорогу к улучшению отношений с СССР. Однако эти попытки не встретили положительного отношения советского правительства, находившегося под гипнозом германских побед на Западе. 27 сентября 1940 года между Германией, Италией и Японией был заключен военный союз, так называемый «тройственный пакт». Хотя этот пакт и содержал оговорку, что он не затрагивает отношений его участников с Советским Союзом, последний правильно расценил его как пакт расширения сферы войны. Были другие события, которые свидетельствовали об активизации политики ОСИ. В их числе выступление Германии в качестве арбитра в споре между Румынией и Венгрией из-за Трансильвании и посылка германской военной миссии в Румынию, усиление немецкого влияния в Болгарии, нападение Италии на Грецию в конце октября 1940 года. В это сложное время среди всех неурядиц и осложнений посетила Сталина одна радость. 20 августа 1940 года советские агенты наконец-то настигли сталинского смертного врага – Троцкого. Советская госбезопасность много лет охотилась за Троцким. Сначала они убили его секретаря Эдвина Вольфа, затем его сына Льва Седова, и вот, наконец, и Троцкий убит. Убийца Троцкого Рамон Меркадер наносит удар ледорубом. Сталин доволен и не только тем, что Троцкий убит, но и как он убит — железной палкой по голове, как бешеная собака. Правда печатает на радостях редакционную статью «Смерть международного шпиона». Правда, 24.08.1940. А Меркадер приговорен к 20 годам заключения. Но он не назвал тех, кто направил его руку, тех, кто сделал из него убийцу. Меркадеру присваивают звание Героя Советского Союза. И он получит свою награду, приехав в Москву спустя 20 лет. Но не из рук Сталина, не из рук Берии. Некто с одобрения Политбюро вручит ему золотую звезду героя. Меркадер изменит фамилию. Теперь его зовут Лопесом. Лопес подает заявление с просьбой принять его в члены КПСС. Разве он не заслужил этого? Но просьба Лопеса отклоняется по формальным мотивам. Истинная причина другая. Послесталинское руководство не хочет быть идентифицированным с убийством Троцкого. Партийные руководители все-таки иногда думают о том, что скажет про них история. Они напоминают человека, отрицающего Бога, но при этом время от времени боязливо поглядывающего на небо. А вдруг? В бешенстве сорвет с себя Меркадер Лопес золотую звезду героя. Но так и останется до конца своих дней всего-навсего членом Братской коммунистической партии Испании. Ухудшение положения в Южной и Юго-Восточной Европе угрожало интересам как Великобритании, так и Советского Союза. Поздней осенью 1940 года английское правительство еще раз попыталось вовлечь советское правительство в политические переговоры, но снова неудачно. Однако общее настроение в Москве в отношении Англии и Соединенных Штатов Америки начало меняться. Было очевидно, что, во-первых, Англия не только не собирается капитулировать перед Германией, но ее сопротивление становится все более упорным. Во-вторых, расширение сферы господства Германии и ее союзников таит прямую угрозу безопасности СССР, советское правительство начало и само вести более активную политику, опасаясь оказаться в состоянии политической изоляции. Глупая кампания советской печати против вмешательства Соединенных Штатов Америки в Европейскую войну была прекращена. 6 августа 1940 года было возобновлено советско-американское торговое соглашение. В конце января 1941 года правительство Соединенных Штатов сделало примирительный жест в сторону СССР, отменив так называемое моральное эмбарго, то есть рекомендацию американским фирмам воздержаться от торговли с Советским Союзом, наложенное на СССР в декабре 1939 года в связи с нападением его на Финляндию. В марте 1941 года в Конгрессе США была отклонена поправка, предлагающая исключить СССР из программы помощи, предусмотренной законопроектом о ленд-лизе. Однако до сближения с Англией и Соединенными Штатами дело тогда не дошло, так как СССР продолжал скрупулезно придерживаться соглашений с Германией и старался не давать ей поводов для нарушения этих соглашений. Сознание, что СССР не готов к военному столкновению, страх спровоцировать Германию на военные выступления против Советского Союза лежал в основе внешней политики СССР в это время. СССР в 1940-41 годах снабжал Германию стратегическим сырьем, нефтью и продовольствием, фактически помогая в ее военных приготовлениях против самого себя. Советско-германские экономические отношения определялись торговыми кредитными соглашениями от 19 августа 1939 и 10 февраля 1940 годов. Германия для ведения войны нуждалась в стратегических материалах. Немецкая экономика в начале Второй мировой войны находилась в тесной зависимости от ввоза. Особенно острой была зависимость по олову – 90%, по каучуку – свыше 85%, по текстильному сырью – около 70%, по бокситам – 99% и так далее. Файнгар, очерк развития германского монополистического капитала, издательство Академии наук СССР, Москва, 1958 год, страница 26. Германия нуждалась в ввозе продовольствия. В течение 17 месяцев после подписания Советско-германского пакта и до нападения Германии на СССР Германия получила от Советского Союза 865 тысяч тонн нефти, 140 тысяч тонн марганцевой руды, 14 тысяч тонн меди, 3 тысячи тонн никеля, 101 тысяча тонн хлопка сырца, более миллиона тонн лесоматериалов, 11 тысяч тонн льна, 26 тысяч тонн хромовой руды, 15 тысяч тонн асбеста, 184 тысячи тонн фосфата, 2736 килограммов платины и 1 462 тысячи тонн зерна. Поставки выполнялись советской стороной с исключительной точностью и пунктуальностью. Последний поезд с сырьем пересек советскую границу в сторону Германии за несколько часов до начала германского нападения ночью 22 июня 1941 года. Для наращивания германской военно-промышленной мощи существенное значение имели не только поставки из СССР, но и поставки из других стран, осуществляемые через советскую территорию. Согласно советско-германскому соглашению, через территорию Советского Союза транзитом поступали в Германию стратегические материалы и продовольствие из стран Ближнего и Дальнего Востока, из латиноамериканских стран и так далее. Советский Союз взял на себя также роль закупщика нежелезных металлов для Германии. Через Транссибирскую железную дорогу Германия получала в больших количествах каучук, закупленный для нее Японией. Германия отчаянно нуждалась в каучуке. Ее собственные запасы не превышали двухмесячной потребности. Один раз в 1941 году советские власти даже снарядили для Германии специальный поезд, груженный каучуком. Графит из Мадагаскара, вольфрам и каучук из французского Индокитая, молочные продукты, жиры, нефть, соевые бобы поступали в Германию по железным дорогам Советского Союза. Немцы расценивали экономическую помощь, получаемую от Советского Союза и при его посредстве, как дело величайшей важности. Весьма вероятно, что без советской помощи в доставке нефти и каучука и других стратегических материалов было бы невозможно начать войну против СССР. Надежды Гитлера, высказанные им на совещании высшего командования 22 августа 1939 года, что Германии нечего бояться блокады, так как Восток будет снабжать Германию всем необходимым, в значительной мере оправдалось. В обмен Советский Союз должен был получить от Германии военно-морское вооружение, включая готовые крейсеры, планы и вооружение. Германия передала СССР крейсер «Люцев», оборудование для подводных лодок, артиллерийские системы и другое. «Люцев», проданный немцами за 100 миллионов рейхсмарок и доставленный в Кронштадт в июне 1940 года, не был полностью закончен и укомплектован. Часть оборудования так и не была доставлена. Германия согласилась послать немецких инструкторов в СССР, чтобы обучить советский экипаж Люцева. Германия не выполнила до конца свои обязательства по поставкам в СССР. К моменту германского вторжения в Советский Союз она задолжала Советскому Союзу товаров на сумму в 229 миллионов рейхсмарок. Нацисты оказались в выигрыше, поскольку они получили от Советского Союза существенную экономическую помощь в период подготовки к наступлению во Франции, на Балканах и затем против самого поставщика стратегических материалов Советского Союза. Но этим помощь советского правительства гитлеровскому не ограничивалась. Полтора месяца спустя после подписания Советско-германского пакта о ненападении, в начале октября 1939 года, советское правительство предложило германскому устроить свою военно-морскую базу в 35 милях северо-западнее Мурманска для заправки и ремонта германских кораблей и подводных лодок. База получила кодовое наименование «База Норд». Немцы пользовались ею во время кампании в Норвегии и оставили ее лишь в сентябре 1940 года, когда нужда в ней отпала. Командующий военно-морским флотом Германии, адмирал Редер, направил письмо с благодарностью советскому правительству и получил ответ, в котором говорилось, что советское правительство было радо оказать эту услугу. Советский Союз оказывал помощь германским военно-морским операциям, разрешая германским кораблям укрываться в гавани Мурманска. Когда началась война, советские власти задержали в Мурманске суда Англии и их союзников, чтобы дать возможность немецким кораблям благополучно добраться до своих баз в Германии. Позднее, когда немецкий рейдер «Бремен» прорывался сквозь английскую блокаду к берегам Рейха, советские власти задержали в Мурманске на три дня все суда Англии и ее союзников и обеспечили тем самым безопасное возвращение Бремена в Германию. В Мурманске происходила также заправка горючим и снабжение продовольствием немецких вспомогательных крейсеров, ведущих военные операции против Англии. германское правительство и гросс-адмирал Редер выразили благодарность советскому командованию военно-морского флота. Верман Шуленбургу, Берлин, 5 сентября 1940 года. Народный комиссар военно-морского флота Кузнецов в чисто советской манере обещал ответить на благодарность не пустыми словами, а делами. Совсем так, как будто он рапортовал родной партии и правительству. Советское правительство оказывало также помощь своими ледоколами для провода через арктический путь немецких рейдеров, закамуфлированных под торговые суда. 12 августа 1940 года рейдер «Шиф-31» был проведен советским ледоколом через Берингов пролив и 5 сентября 1940 года вышел в Тихий океан. В результате совместных действий «Шиф-31» и другого немецкого рейдера было пущено ко дну несколько кораблей Англии и ее союзников общим водоизмещением в 64 тысячи тонн. Со своей стороны немцы ограничили движение своих кораблей в Балтийском и Черном морях во время Советско-финской войны. Злоупотребляя своим нейтралитетом, СССР специально посылал свои суда в море, чтобы доставлять немцам метеорологические сводки. Эта информация использовалась затем германскими военно-воздушными силами во время бомбежек английских городов.